Глава 35. Мне все время хотелось камеру назвать палатой. Мой мозг никак не хотел воспринимать, что я в тюрьме. Пусть это будет санаторий, пожалуйста. Но нет. Колечко между моими браслетами вновь защелкнулось, и меня повели вовсе не на процедуры, но и не в камеру. Преодолев лифты и коридоры, я вышла на тюремный двор. Тот самый, украшенный уникальными скульптурами работы Грачичелли. За полтора года гениальный мастер сумел своять 4 фигуры. Быстро работал, надо сказать. Или ничем другим больше и не занимался на постое. Две скульптуры были объединены вместе. Это два пернатых создания. Одно из белого мрамора с черными крыльями, второе наоборот. Первая фигура явно женского пола, вторая мужского. И статью напоминает гоблина. Только вот не помню я, чтобы эти ребята шиковали с белыми крылышками. Да еще пернатыми, не перепончатыми. Женщина и полугоблин держались за левые руки, а правый мужчина показывал на небо. На лицах у обоих застыла скорбь. Остальные шедевры я рассмотреть не успела, потому что меня чуть ли не вытолкнули в середину двора, и я поняла, что попала на тюремную прогулку. С десяток мрачных фигур в серых, как и у меня, комбинезонах бродили по кругу, заложив руки за спину. «Развейтесь немного, миссу», — сказал один из моих провожатых, разъединяя, наконец, браслеты. Охрана ушла, оставив меня с уголовницами. Навскидку их было человек 30 с небольшим. Все разного возраста и степени уныния на лицах. Одни сидели в шезлонгах возле фонтана, украшенного русалкой от Грачичелли. Настолько пышнотелой, что казалось, она вот-вот из хвоста вывалится, как опара из кастрюли. Несколько заключенных устроились за небольшим круглым столиком, играли во что-то. «Лавиния!» – услышала я сдавленный шепот и оглянулась. Из-за четвертого шедевра, кажется, гранитного, выглядывала моя соседка-цветочница. Каменный дракон разверз свою пасть в полуметре от моей головы, и я опять вспомнила о Родрике. Только от того, что он тоже дракон, конечно же, да. «Иди сюда!» Денис махала меня рукой так энергично, что я забеспокоилась, не снесет ли поднятый ею воздушный поток гранитную тушу с постамента. Но исполин, конечно же, не шелохнулся. «Мы от кого-то прячемся?» — спросила я, направляясь к ней. «Очень интересно!» — протянул позади меня молодой и презрительный женский голос. «Уж не от нас ли, миссушки?» Денис шлепнула себя по лбу ладонью и утянулась обратно за статую. А я обернулась, с интересом разглядывая троих дам, идущих ко мне в развалочку. «Кто это у нас тут такой новенький?» — просюсюкала та, что была в центре. Высокая длинноволосая блондинка с толстыми длинными косами, закрученными в клатчи над ушами. «А вы местные массовики-затейники?» Я старалась, чтобы мой голос не дрогнул. Явно это были задиры, которые сейчас начнут меня ломать и продавливать. Читала про такое в детективных книгах, где есть главы про тюрьму. Эмоции внутри меня сжались в тугую пружину. И я старалась удерживать их в таком положении, не показывать страх. «Чего?» Протянула девица слева от каланчи в калачах. Я поняла, что это она меня окликала, когда я стояла к ним спиной. Коротко стриженная брюнетка. «Бойкая какая малышка!» хмыкнула третья, средних лет женщина с черной косой примерно до пояса. «Авторитеты чтить собираемся?» Блондинка старалась говорить грозно, но все равно у нее получалось сюсюканье. «Все непременно», пообещала я. «Как только вы мне их покажете». «Ой, что она творит!» — послышалась из-за статуи дракона. Стриженная зашипела, подбежала ко мне и ухватила за прядь волос, наматывая на кулак. Резко дернула на себя. Я ойкнула, чуть не свалилась на колени, но удержалась. Надо все же сдержаннее быть. Но тогда, как я опять же читала, уголовницы почуют слабину и начнут меня присмыкать. Сразу. А так хоть поборемся. Хотя силы не равны. У нее волос меньше, не ухватить». «Авторитеты тебе показать!» Проурчала она так, что я поняла без дополнительных намеков. Передо мной, точнее уже почти надо мной, оборотень из семейства кошачьих. «Ослабь хватку, Малин!» попросила брюнетка с косой. Из всей троицы она выглядела наименее гротескно и внушала больше уважения, как воспитатель в коррекционной группе. «Борзая больно!» пожаловалась Малин. «Как зовут рыжая?» Обратилась ко мне брюнетка, и я тут же перестала ее уважать. «Ну, кто так незнакомых людей обзывает?» «Лавиния», — ответила я все же, морщась от боли. «Мерзавки видят на мне блокирующие браслеты и понимают, что я для них не опасна. У них же такие украшения отсутствовали». «Отпусти ее», — скомандовала блондинка. Малин с неохотой послушалась. «За что попала сюда, Лавиния?» – строго просюсюкала лидерша. «Под следствием», – сказала я. «Еще ничего не доказано». «Это дело времени», – огрызнулась Малин. «Тебя Ева ясно спросила, за что?» И она снова протянула ко мне свои руки. Я успела отпрыгнуть. «Приворожила двух министров и ограбила банк», – громко сообщила я с вызовом. Честно говоря, просто уже хотелось их уесть. «Погоди». Глаза Эвы сделались круглыми, как лунные диски. «Так это ты, рыжая деканша, которая решила весь Делей аж памяти лишить?» «Точно, я вспомнила про шлем памяти и порхающую лихорадку, которые, кстати, не нашлись ни у меня дома, ни в деканате. Настоящий преступник и правда собирался использовать артефакты по назначению. Мне оставалось только кивнуть». «Да ты сильная!» – восхитилась Малин. И полезла ко мне уже с рукопожатиями. «Будешь у нас четвертый?» – предложила Эва. За статуей дракона упали в обморок. Моя тюремная жизнь становилась все интереснее.